закрыв крепко глаза и глотнув как можно больше воздуха, точно глотал его в последний раз, мальчик крутнулся на одной ноге и вырвался, оставив в беспалой руке матери клок волос. Пестемеев взвизгнула, точно это у нее вырвали волосы, и метнулась к сыну. Устин тоже сорвался с кровати. Они почти одновременно уже нагнали было его у порога, но Федька, обернувшись, взмахнул тужуркой, которую так и не успел надеть, ударил по лампе. Старинная, синего стекла, десятилинейная лампа упала на пол, раскололась, разбрызгав возле порога керосин. По керосиновым лужицам на полу запрыгали огоньки, брызнули в разные стороны, как стайка мышей от кошки, потом слились в один широкий язык пламени. Пестемея отпрянула назад. Устин тоже отступил, но в то же мгновение ринулся вперед, намереваясь догнать сына. Но Пестемея закричала диким голосом: «Сгорим ведь, Устинушка!» Устин схватил ведро с водой, выплеснул под порог, сдернул со стенки какую-то одежину и принялся забивать трепетавшие кое-где лепестки пламени. А Федька в это время, все еще держа в руках тужурку, сидел на последней ступеньке крыльца. Здесь его оставили силы. Он дышал тяжело и часто. Услышав топот в сенях, он вскочил, побежал под навес и стал торопливо разгребать солому, чтобы вытащить свой мешок с припасами. Отец выбежал на крыльцо и остановился, осматриваясь. Федька выдернул из-под соломы свой мешочек и, пригнувшись, побежал к воротам. Устин прыгнул за ним с крыльца, но Федька успел выбежать на улицу и захлопнуть за собой ворота. Устин со всего разбега ударился о них так, что доски затрещали. За воротами Устин потерял из виду Федьку. Он думал почему-то, что Федька побежит направо, в тайгу, и тогда выскочил на улицу, повернул направо. Но, пробежав несколько шагов, растерянно остановился. Улица просматривалась до самого леса, а Федьки не было видно. Неужели притаился сволочонок где-нибудь в тени у забора? Или за плетень кому шмыгнул? Да ведь не успеть бы ему вроде ни того, ни другого, — подумал Устин, обернулся и увидел, что Федька убегает совсем в противоположную сторону, к речке. — ну теперь-то уж не уйдешь, — вслух проговорил Устин и бросился за сыном. Устин все еще был пьян и бежал неровно, выписывая восьмерки. Но все равно он быстро настигал сына. Вскоре Федька услышал за спиной его хрипучие вздохи и прибавил ходу. Но силы опять быстро оставляли парнишку. «Хоть бы шел кто-нибудь навстречу с отчаянием и мольбой», — подумал он. «Ну, хоть кто-нибудь! Вот ведь сколько в деревне людей! Ага, вон кто-то! Может, дядя Большаков, председатель?» Эта надежда прибавила ему силы, он побежал быстрее. Но еще шагов за 30 уже рассмотрел, что это вовсе не председатель и даже не кто-нибудь. От речки, сгибаясь под коромыслом, шла какая-то девчонка. А это все равно, что на дороге никого не было. Чем поможет ему девчонка? Сразу отяжелел мешок с хлебом, будто он был набит камнями. Федька уже еле-еле волочил его по земле, а топот отцовских ног все ближе и ближе. Тогда Федька бросил мешок. Он пронесся мимо девчонки с ведрами, даже не взглянув на нее. У него не было на это сил и времени. А если бы взглянул, то узнал бы Клашку Никулину. Улица упиралась в каменистый берег Светлихи. Федька выбежал на берег и остановился, пораженный. Лед на реке двигался. Бежать дальше было некуда. Ледоход начался, видимо, совсем недавно. Может быть, даже после того, как встретившаяся девчонка набрала воды. Толстые черные льдины лезли на берег, становились ребром, плюхались, многопудовой тяжестью обратно на воду и крошились.